Я надеюсь, ты выпил капельку. Но я не буду вам мешать. Я хотела сказать, что я вернусь не раньше 8. Прощайте, комиссар. Я счастлива была с вами познакомиться. Вы удивительно интересный человек. Вы поняли? Вы удивительно прекрасный человек. Она же в бешенстве от того, что вы ничего не сказали о ее платье. И в особенности о том, как она молодо выглядит. Больше всего ее порадовало бы, если бы вы ее приняли за нашу дочь. У вас есть дочь? Да. Занимается археологией. Я вижу ее редко, только за столом. Да и то лишь в тех случаях, когда она соизволит откушать с нами. Есть у меня еще и сын Жак, ему 16. Учится в лицее. Вот и вся моя семья. Впрочем, я отнимаю у вас время. Так вот насчет письма. Возьмите образец моей почтовой бумаги. Ваши эксперты смогут сверить идентичность, но я заранее уверен в результате. Письмо отправлено отсюда. Вы видите какую-нибудь причину, которая могла бы кого-нибудь побудить написать это письмо? Причины? Вот, не ожидал от вас этого вопроса, месье Магре. Но я понимаю, вы должны были его задать. Причины. Конечно, они могут быть у каждого. Сознательно или безотчетно. Сколько человек живет в этой квартире? Конечно, жена и я. У каждого свои комнаты. Как вы угадали? Я спросил просто так, не думаю. Мы действительно живем на разных половинах. Дело в том, что моя жена поздно ложится и утром долго валяется в постели. А я птаха ранее. Впрочем, если хотите, можете осмотреть весь дом. Мой тесть, когда вышел в отставку и поселился в Андее, оставил всю квартиру моей жене. Совсем содержил. Включая и этот портрет, разумеется. Лично мне здесь принадлежат только книги, мебель в моей спальне, вот этот письменный стол. Так вот, возвращаясь к моей семье. Если хотите заслужить расположение моей дочери Полетты, зовите ее Бэмби. А сына, то есть ее брата, Гюсом, так она пожелала. Но, думаю, это скоро пройдет. Теперь перейдем к людям, как сказала бы моя жена. Фердинанда Дворецкого вы видели. Старый холостяк. Спокойный, выдержанный. Правда, в прошлом был наемником. Как вы сказали, где наемником? В Конго. Лиз, горничная, живет у нас постоянно. А вы не записываете? Ничего, я слушаю, слушаю. Теперь мой штат. Секретарша, мадемуазель Бак, лет ей должно быть 24 или 25, и она почти не бывает в дурном настроении. Никогда ничего не рассказывает о своей личной жизни. И никогда не возражает, если я ее задерживаю до вечера на работе. Есть у меня помощник, честолюбивый молодой человек по имени Рене Тортю. И еще Жюльен Бонд. Молодой человек лет 20. Недавно приехал из Швейцарии, наш Бомарше, как мы его называем. Он мечтает о помощи драматурга, но пока выполняет мелкие различные поручения. Месье Магре, когда я заканчиваю очередное дело, а занимаюсь я только очень крупными делами, где на карту ставится миллион, а то и сотни миллионов, у меня появляется досуг. Чтобы заняться, как вы догадываетесь, нашей 64-й статьей. Я очень надеюсь, когда-нибудь вы мне изложите ваши соображения на этот счет. А пока я распоряжусь, чтобы вам разрешили бывать в нашем доме сколько вам будет угодно и откровенно отвечали бы на все ваши вопросы. Отлично. я, с вашего позволения, навещу вас завтра утром. Вас не побеспокою. В таком случае, вероятно, вас побеспокою я. Мой дорогой. Спасибо. Пойдем. Можно подумать, что ты доволен сегодняшним днем. Очень. Правда? Очень. Очень. Весной или делами? Да, делами, да. Знаешь, я сегодня познакомился с каким-то странным субъектом. Вообще дом странный, семья странная, люди. Хозяин вызывает симпатию, но понять все очень трудно. Неужели опять преступление? Неизвестно. Никакого преступления не произошло, но оно может произойти, не нынче, завтра. И тогда представляешь, в каком идиотском положении я могу оказаться, если оно произойдет? Да. Ой. А почему ты считаешь, что ты можешь оказаться в идиотском положении? А вот взгляни. Ты писал мальчик? Ну, в доме, конечно, есть мальчик, я, правда, его не видел, но там есть мальчики постарше, под 40, под 50. И ты веришь во все это, что здесь написано? Понимаешь, кому-то нужно было, чтобы я проник в дом, иначе не воспользовались бы почтовой бумагой, которую во всем Париже можно найти только в одном магазине. Не знаю. Если он замышляет преступление... Он не пишет, что он замышляет. Он пишет, что не знает, кто будет виновником. Да? А, по-моему, тебя просто разыгрывают. Сегодня же 1 апреля. Ой, боже мой, я и забыл. Да, конечно, разыгрывают. Да? Да-да-да. Нет, его пока нет. Мы сами ждем его с минуты на минуту. Доброе утро, шеф. Доброе утро. Только что звонили из прокуратуры, просят ответ на это письмо. Ага. Доброе утро, патрон. Доброе утро. Вот по делу Лебур. Прекрасно. Нет. Есть. Вы допустили оплошность, месье Мегре, посетив дом до получения моего второго письма. Они все переположились, и это грозит ускорить события. Теперь преступление может совершиться с часу на час, и в этом будет отчасти ваша вина. Я считал вас более терпеливым, более рассудительным, а вы вообразили, что за несколько часов сможете проникнуть в тайны семьи. Шлю вам наилучшие пожелания, и, несмотря ни на что, не перестаю вами восхищаться. Развязный аноним. А вы не думаете, патрон, что нас просто-напросто разыгрывает, да? Вот, это же самое вчера вечером мне сказала моя жена. Вот. А вы как думаете? Едва ли это розыгрыш. Да и Парандон вчера не воспринял это как шутку и совсем не возражал против вторжения полиции в его частную жизнь. Скоро буду. Доброе утро, комиссар. Доброе утро. Вам угодно, чтобы я предупредил мсье Парандона? Нет, проводите меня к секретарше. Прошу. Тогда прошу вас за мной, комиссар. Конечно, я ему об этом говорил. Нет, сегодня он вас не примет. Впрочем, это ничего Артем не изменит. Да, это помощник месье Парандона. Прошу вас, комиссар. Можно? Можно. Доброе утро, мадемуазель. Доброе утро. Вы хотели со мной поговорить? Может быть, пройдем в библиотеку? Здесь не совсем удобно. Я предпочел бы остаться здесь. Прошу вас, присаживайтесь. Вы знаете, зачем я к вам пришел? Я знаю только, что все мы в вашем распоряжении должны отвечать на все ваши вопросы, даже если они покажутся нам нескромными. Вот оно что. Ну, что об этом думаете? А что думает месье Прандон? То же, что и вы. Что вы этим хотите сказать? А то, что он удивился не больше, чем вы. А я должна была удивиться? Ну, если в письме сообщается, что в доме скоро произойдет убийство. Но ведь это же может произойти в любом доме, не так ли? Полагаю, что человек перед тем, как совершить преступление, ведет себя так же, как другие. В противном случае. В противном случае мы заранее бы ловили будущих убийц. Это несомненно. Я дал объявление, сегодня утром получил второе письмо. Я начинаю понимать. Что? Что вы встревожились и решили сами взяться за расследование этого дела. Позвольте закурить. Да, прошу вас. В этой комнате мне разрешено, а в других нет. А что молодой Парандон? Не озорник? Гюс? Нет, совсем нет. Он умный, но замкнутый. В лице он всегда первый, хотя никогда не учит уроков. Чем увлекается? Музыкой и электроникой. Делает, выписывает целую кучу научных журналов. Часто уходит из дома? По вечерам я здесь не бываю. Думаю, что нет. Есть у меня друзья? Иногда заходит один приятель, сын простого кондитера. Они вместе слушают музыку и делают какие-то опыты. А в каких он отношениях с отцом? Не знаю даже, что вам сказать. Я уже 5-й год работаю в месье Прандона. Это мое 2-е место в Париже. А где было первое? В торговом доме на улице Реамюра. Но... там мне не нравилось. А кто вас сюда рекомендовал? Рене. Я хочу сказать месье Тартю. Он мне сказал, что здесь есть место. Он был вашим дружком. Мы не подходим друг к другу. Мы это сразу почувствовали. В общем, не сошлись, но остались в приятельских отношениях. Так... ну, раз уж мы коснулись этой темы, Мадемуазель Бак, позвольте задать вам еще один нескромный вопрос. Вы живете с Парандоном? Я получила указание быть с вами предельно откровенной. В известном смысле, да. У нас бывают минуты близости. Но всегда урывками. Тартюф знает об этом? Должен догадываться. Почему? Ну, когда вы здесь освоитесь, вы поймете. Хоть комнат в квартире много, но куда ни пойди, на кого-нибудь наткнешься. А у меня тут и говорить нечего. Ко мне каждый приходит за бумагой, за марками, за скрипками. И если Гюсу требуется бечевка, он роется в моих ящиках. Бэмби нужны то марки, то клейка и лента. Что касается мадам, она вездесуща. Правда, она частенько отлучается, но никогда не знаешь, дома она или нет. Вы заметили, что все коридоры и многие комнаты обиты плотным материалом. Шагов не слышно. Вы сидите, и вдруг дверь распахивается, кто-то заходит. Иногда мадам заглянет в мои двери и тут же будто ошиблась, говорит: «Ах, простите». Она так любопытна? Скорее, взбалмошна. Если это только не мания. Скажите, она никогда не заставала вас вдвоем с мужем? Не уверена. Однажды, перед Рождеством, когда мы думали, что она у парикмахера, мадам зашла в довольно неподходящий момент. Мне кажется, мы успели привести себя в порядок. Я так думаю, но полной уверенности у меня нет. Она вела себя, как ни в чем не бывало, и стала рассказывать мужу о подарке, который только что купила сыну. Она не изменила к вам отношения? Нет. Она по-прежнему любезна. И держится так, будто парит над всеми, как ангел-хранитель. Про себя я ее так и называю. Но она вам не симпатична. Себе в подруге я бы ее не выбрала, если вы это имеете в виду. Простите. Да? Хорошо. Простите, меня зовет Патрон. Вы тоже заметили. О чем вы? Об этой царапине. Что за безобразие портить стол? Вы не знаете, кто это мог сделать? Любой, кто сюда заходит. Я же вам сказала, ко мне ходят все, кому не лень. Если вы не против, месье Парандон хотя бы минутку с вами поговорить. Вы сказали ему о нашем разговоре с вами? Да. И о том, что мы касались ваших отношений с ним? Разумеется. Я еще сюда вернусь. Да-да? Разрешите? Прошу вас, месье Мегре. И Итак, вы начинаете понемногу знакомиться с нашим домом.